Когда мы начинаем встречаться, я чувствую себя свободной, увлеченной. У меня много своих интересов, но потом мое «я» отходит на второй план. Я незаметно растворяюсь в нем. Это превращение происходит, пока мы с ним встречаемся, от 2 недель до 3 месяцев, не больше. Потом я полгода прихожу в себя, а когда выкарабкиваюсь из этого состояния, встречаю следующего. Я очень от этого устала и не знаю, как с собой справиться. На это можно сказать следующее. Скорее всего, эту женщину в детстве не слишком баловали заботой и вниманием. Повышенная растворяемость в другом человеке – своеобразный психологический аванс. Отказываешься от своего внутреннего мира – в тайном расчете получить взамен внимание и любовь путем подстройки под любимого. Благодаря друзьям, коллегам и близким мы постоянно получаем новый опыт общения, лучше понимаем и осознаем себя. Нетрудно представить, что происходит с ее поклонником. Мужчина словно подходит к зеркалу и видит отражение самого себя. Сначала такое нравится и льстит, но довольно быстро надоедает. Это все мы знаем по собственному опыту. Не стоит надеяться на то, что любовь можно получить через самоотречение. Привлекательными мы становимся для других именно тогда, когда возвращаем себе свое настоящее «я». Зачем же от него отказываться? Вы сами со своими особенностями, прибабахами, увлечениями, взглядами, и это то ценное, что может заинтересовать другого человека. А может, дело в том, что ты не умеешь сказать «нет» своей неуверенности или нежеланию проявить себя и взять на себя ответственность в жизни? Глава 5. Как сказать «нет» ребенку, если это необходимо? Многие родители находят подтверждение незыблемости своего авторитета в Ветхозаветном «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле». Только мало кто знает, что в Библии сказано и другое. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Начнем сначала, то есть от 2 до 6. Первое. Меньше запретов. Маленький ребенок активно усваивает окружающий мир, поэтому предоставьте ему максимум безопасного пространства. Детская комната должна быть такой, чтобы ей можно было доверить ребенка на несколько часов. Посмотрите на детскую глазами малыша. Удлинители, так и хочется подтянуть за них. Стеклянная и керамическая посуда на салфетке, а не дернуть ли за уголок? Мягкая пружинная кровать или диван, здорово прыгать на нее со стола или тумбочки. Дверца шкафа или тумбочки, а не покататься ли на ней? Чтобы у ребенка не было соблазна использовать мебель в спортивных целях, установите хотя бы самый простой спорткомплекс. Конечно, это определенный риск. Разрешать ребенку висеть где-то под потолком, кстати, ставьте спорткомплекс подальше от люстры. Но еще опаснее не давать выхода ребячьей энергии. Первый рисунок на обоях – повод обсудить, где и как, на мебели, на стенах, укрепить листы белой бумаги. И не забудьте, раз уж у ребенка есть своя территория, то и убираться на ней должен он сам. Только не переусердствуйте. После активных игр уставшему малышу трудно привести все в порядок. Помогите ему. Совместный труд воспитывает лучше уговоров. Второе. Ваше «нет» должно быть максимально убедительным. Слово «нельзя» — всего лишь звук. А ребенок прекрасно чувствует интонацию. Следовательно, «нельзя» должно быть абсолютно четким. За обедом малыш ощутит огромное различие между вашим назидательным «нельзя класть локти на стол» и испуганным «нельзя» на попытку схватить острый нож за режущую кромку. Вообще, кухня — самое опасное место. Блокируйте электрические розетки, выключайте из сети бытовые электроприборы, когда не пользуетесь ими, ножи и режущие детали от кухонных приборов убирайте подальше. Совсем маленьким можно показать, что ножик или вилка делают больно, слегка уколоть пальчик, а чайник или плита горячие. Предложите малышу дотронуться до только что выключенной лампочки и объясните, что в проводах живет очень горячий ток. Обоснованные запреты развивают у ребенка так называемое внутренне активное торможение, способность к самоограничению и дисциплине. Это залог успешной учебы и работы в будущем. Многие запреты не вечны. Если вы хотите, чтобы дочь выросла помощницей, то уже с 3-4 лет у нее должен быть свой небольшой кухонный ножик, которым она будет резать салат, чистить картошку и тому подобное. Точно так же и мальчик. Он должен с 2 лет приобретать навыки работы с инструментами. Потом будет легче и проще вам обоим. Третье. Не вводите попусту в соблазн. Если ребенка окружает минимальное количество честных запретов, они, скорее всего, будут соблюдаться. Но бесполезно что-либо запрещать, если это нельзя только для малыша. Папа, регулярно лежащий на диване с пультом от телевизора, не должен удивляться, застав ребенка с интересом переключающего каналы. Если же вы при ребенке увлеченно играете на компьютере, будьте готовы в скорости подарить ему свою любимую игрушку. Я считаю, что на компьютере в присутствии ребенка можно только работать, набирать тексты, писать программы и тому подобное. Более взрослое время жизни — 13-15 лет. Первое и главное — побольше уважения и самоуважения. Каждый год мне приходится брать на себя ответственность за жизнь и здоровье нескольких десятков ребят в самом трудном возрасте — 13-16 лет. В этом году я организовал свой 11-й летний лагерь. Когда-то мы с вожатыми сочиняли дисциплинированные уставы, требовали от школьников расписки о соблюдении правил внутреннего распорядка, но на любой пункт всегда находились нарушители. В результате на сегодняшний день осталось 2 запрета. Первый из них совершенно очевиден. Запрещается разводить огонь около палаток и не на костровище. Второй сформулирован так. Не уходите в лес, на пруд и тому подобное, не предупредив старшего. Может показаться странным, что у нас нет запретов на курение и на алкоголь. Для желающих курить есть курилка-отравилка в стороне от зоны проживания. Посему те, которые не курят, должны дышать тем, что выдыхает курилки. Проблема алкоголя решается всегда довольно тяжело и зависит от подбора среднего звена вожатых. Именно они создают особую атмосферу, в которой выпить не захочется. И поддавший подросток будет выглядеть не героем, а белой вороной. Кстати, это же касается и курения. Второе. Меньше ограничений. Прочитав ранее сказанное, можно возразить, что родители не вожатые, которые старше подростков на 5-7 лет. А ребенок должен слушаться родителей, это верно. Даже двухлетний карапуз уже экспериментирует с нами. А что скажет мама в ответ на нажатую кнопку стиральной машины? А папа, если начать стучать молотком или крутить ручки радиоприемника? Подростки тоже экспериментируют и очень высоко ценят свое право изучать окружающую жизнь методом проб и ошибок, синяков и шишек. Подростку очень важно выяснить для себя границы его истинной свободы, узнать настоящую цену запретов и определить, каковы пределы его умственных и физических возможностей, может ли он нравиться, умеет ли дружить и любить. Стараясь оградить подросшего сына или дочь от жизненных ошибок, мы забываем, что родительский контроль не вечен. Первый год в студенческом общежитии очень эффективно разделяет юношей и девушек на тех, кто привык сам отвечать за себя, и тех, кто, вырвавшись из-под маминой опеки, совершает массу глупостей, нередко самыми тяжелыми последствиями. Ехидное родительское «говорили же тебе, не делай так, вот и доигрался» обычно звучит не кстати. Подросток и без нашей подсказки понимает, что сглупил. В такой ситуации очень важно не дать ему потерять лицо. Человек нуждается в помощи и моральной поддержке. Но имейте в виду, помощь не должна быть навязчивой, тем более демонстративной, типа «отдай утюг, я переглажу твое платье, у тебя все равно ничего не получится». Не надо думать, будто родителям предлагаются игры в демократию. Вот что писал о взаимоотношениях родителей и детей известный богослов Иоанн Кронштадтский. «Распространи свое сердце для общительности и ласки, но не для потворства. В выговорах будь краток, не раздражителен, не желчен, будь терпелив, не за все выговаривай, иное сноси, переходя молчанием, и смотри на то сквозь пальцы. Любовь все покрывает, всему верит, все переносит. Иногда из-за нетерпеливого выговора образуется вражда от того, что выговор был сделан не в духе кротости и любви, а в духе самолюбивого притязания на покорность себе другого. Надеюсь, что Иоанн Кронштадтский для вас авторитет. В разные времена и на разных широтах были свои представления о времени начала половой жизни. У нас это 18 лет. Почему? Потому что. Обычно у подростков объект влюбленности и объект сексуального вожделения не совпадают. Мальчики нередко обращают свои взоры на доступных девушек. Так много девушек хороших. Меня же тянет на плохих. Чем опасна связь неопытного юноши с постигшей некоторые и чаще всего довольно примитивные премудрости любви девицы, которой он не испытывает ни малейшего чувства? Через какое-то время у подростка возникает чувство, что его просто используют как зубную щетку для престижа. Просто так, ради спортивного интереса. Избавиться от этого чувства непросто. Порой оно остается на всю жизнь. Известно, что девушка, превращаясь в женщину, преображается очень сильно. Она испытывает небывалые ощущения, открывает в себе неизвестные стороны своего «я». Юношам же оргазм знаком и до сексуального контакта. Поэтому, если подросток вступил в интимную связь лишь из любопытства, в надежде испытать ранее неведомые ощущения, то он, скорее всего, почувствует глубокое разочарование. Это аукнется и в более зрелом возрасте, когда мужчина в самом соку вдруг теряет свою мужскую силу. Не читайте своему сыну морали о вреде и греховности онанизма. Сегодня многие специалисты считают, что онанизм иногда даже полезен. В любом случае, гораздо лучше, если ваш сын, возникающее у него напряжение, будет сбрасывать самостоятельно, а не с помощью школьной проститутки. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы объект влюбленности и объект влечения совпали. Это избавит вашего ребенка от многих психологических трудностей. Если вы чувствуете, что ваш 15-16-летний сын влюбился, не мешайте. Уважайте сына и не вынуждайте его заниматься подзаборным сексом. Если мальчик ждет, не дождется, чтобы остаться наедине со своей девушкой, помогите ему. Отправьтесь вечером в театр или в гости. Пусть сын встретится с девушкой дома, где есть ванная с горячей водой. Мужчины восприимчивые, женщин к разным недугам, и романтическое свидание, после которого молодой человек не смог сделать все необходимые гигиенические процедуры, вполне может обернуться уретритом. Ну и, конечно, объясните сыну, что предохранение от нежелательной беременности – забота не только партнерши, а презерватив – его лучший друг. Вспомните себя и подумайте, кто из вас смог бы вырасти, если бы к вам в юношестве отнеслись с пониманием? Считайте, что это тренинг. Повторение – мать учения. Поэтому еще раз об ужасе перед тем, что спустя 15 лет после рождения очаровательной крошки в доме вдруг появляется незнакомый вам подросток. Почти всех родителей переходный возраст детей застает врасплох. Трудно принять взрослые требования подростка, продолжая относиться к нему как к ребенку. Хорошо, если родители не забыли, что они и сами когда-то были детьми. В подростковом периоде происходит резкая функциональная перестройка большинства органов и систем человека. При этом определяющим является изменение в области желез внутренней секреции, особенно половых. Меняется также темп роста, вес тела, иными словами, определяется облик человека. Особого внимания заслуживает то, что происходит с нервной системой подростка в этот период. Ускоренный рост ребенка и его повышенная двигательная и нервно-психологическая активность приводят к усиленному обмену веществ, значительному напряжению в работе желез внутренней секреции и нервной системы. Все это обуславливает ранимость, неустойчивость психики, различные отклонения в поведении подростков. Чаще всего внимание родителей и учителей обращает на себя перемена в отношении к учебе. Это выражается в безразличии к урокам, школьным успехам, прежним интересам. Далее портятся отношения с учителями. Изменяется круг общения, появляются новые друзья, не всегда желательные. Как правило, у родителей нет времени разбираться в сложном мире своего ребенка, и дело пускается на самотек. Но иногда все-таки они решаются обратиться за помощью к специалистам. Кто-то для того, чтобы переложить на других ответственность за неумение прийти на помощь собственному ребенку, кто-то, чтобы действительно помочь ему разрешить внутренние противоречия. Причиной непредсказуемого поведения подростков чаще всего является внутренний конфликт, имеющий для детей особое значение. Подростки сталкиваются с различными социальными требованиями и новыми ролями. Они пытаются собрать воедино все имеющееся к этому времени и знания о себе, какие ни дочери, сыновья, ученики, помощники по дому, спортсмены, музыканты и тому подобное. Эта оценка необходима подростку, чтобы выяснить свое место в жизни. Самоопределение помогает также в выборе карьеры. Особую роль в этот период